Геринг Герман, 1893-1946. Нацистский военный преступник, главнокомандующий военно-воздушными силами во время фашистской диктатуры в Германии, рейхсмаршал. Как известно, Международный военный трибунал в Нюрнберге приговорил ряд главарей нацистского режима к смертной казни через повешение. Помощник главного обвинителя от СССР Рогинский вспоминал, как 1 октября 1946 года была оглашена резолютивная часть приговора «Меры наказания в отношении каждого подсудимого». Их доставляли по одному, и лорд-судья Лоренс объявлял каждому. Трибунал признал вас виновным по таким-то разделам обвинительного заключения и приговорил. Одного уводили и доставляли следующего, в такой же очередности, как они сидели на скамье подсудимых. Первым был Геринг. Лоренс объявил: «Подсудимый Геринг, трибунал признал вас виновным по всем четырем разделам обвинительного заключения и приговорил к смертной казни через повешение». Геринг сделал вид, что он не расслышал. Стоявший сзади охранник надел ему наушники, и Лоренсу пришлось повторить свои слова. «Я внимательно следил, — пишет Рогинский, — за тем, как вели себя Розенберг, Кейтель, Кальтенбруннер, Фрих, Франк, Йодль, Залкель, Штрейхер и Зейс Инкварт, приговоренные к смертной казни. За исключением Зейс Инкварта, они, убийцы миллионов людей, не могли скрыть свой страх. Риббентропа, Розенберга и Йодля охранники вынуждены были поддерживать с двух сторон, так как они не держались на ногах. Зейс Инкварт внешне спокойно выслушал приговор, снял наушники и, поклонившись судьям, пошел к лифту. Для подачи ходатайства помилования был установлен 4-дневный срок после оглашения приговора. О помиловании просили все, за исключением Кальтенбруннера, Шпеера и Шираха. Первый, ввиду явной безнадежности предприятия, Шпеер и Ширах радовались и тому, что их миновала петля, которую они вполне заслужили. Адвокат Бергольд подал ходатайство о помиловании Бормана, но его заочно приговорили. Осужденные, кроме того, высказали ряд просьб. Редер, например, о замене пожизненного заключения смертной казнью. Геринг, Йодль, Кейтель о замене казни через повешение расстрелом, если их просьбы о помиловании будут отклонены. 9 и 10 октября 1946 года в Берлине состоялось заседание контрольного совета по Германии, который рассмотрел поступившие ходатайства и решил: первое. Ходатайства, представленные организациями СС, Гестапо, СД и руководящим составом нацистской партии, неприемлемо, поскольку контрольный совет не уполномочен пересматривать приговоры Международного военного трибунала и может только осуществлять право помилования. Второе. Ходатайство Редера неприемлемо, потому что контрольный совет может осуществлять только право помилования по уже принятым приговорам, но не усиливать меру наказания. Третье. Отклонить просьбы о помиловании Геринга, Гесса, Риббентропа, Заукеля, Йодля, Зейс Инкварта, Функа, Денниса и фон Нейрата. Четвертое. Отклонить ходатайство Геринга, Йодля и Кейтеля, поданные на случай, если их просьбы о помиловании будут отклонены, о замене казни через повешение расстрелом. Пятое. Просьба о помиловании, поданная от имени Бормана, отклоняется как преждевременная. Однако Борману предоставляется право обратиться с такой просьбой в течение 4 дней после его ареста, когда таковой будет иметь место. Казнь нацистских преступников была назначена на 16 октября. И вечером 15 октября полковник Эндрюс, ведавший охраной тюрьмы, где находились осужденные, посетил каждого из них и сообщил об отклонении их просьб о помиловании. А ровно в полночь, за час до назначенного времени казни, он вбежал в комнату журналистов и растерянно сообщил, что умер Геринг. Несколько успокоившись, Эндрюс рассказал, что солдат охраны, дежуривший у двери камеры Геринга, услышал вдруг странный хрип. Он тут же вызвал дежурного офицера и врача. Когда они вошли в камеру, Геринг был в предсмертной агонии. Врач обнаружил у него во рту мелкие кусочки стекла и констатировал смерть от отравления цианистым калием. Через некоторое время австрийский журналист Блейб Трей заявил во всеуслышание, что это именно он помог Герингу уйти из жизни. Якобы до начала заседания он пробрался в зал и с помощью жевательной резинки прикрепил к скамье подсудимых ампулу с ядом. Сенсация принесла Блейб Трею немалые деньги, хотя была лживой от начала до конца. В то время зал заседания охранялся лучше, чем в любое другое место в Европе. А спустя несколько лет то же самое, что и австрийский журналист, заявил обергруппенфюрер Бах Залесский, выпущенный из тюрьмы. Но передачу яда Герингу он приписал себе. Возможно, лгут, а не оба. Рогинский считает, что яд был передан Герингу через офицера американской охраны за солидную взятку. А передала его жена Геринга, которая приезжала к мужу за несколько дней до назначенной даты исполнения приговора. Вернемся, однако, в ночь казни. При исполнении приговора Международного военного трибунала присутствовали по двое журналистов от каждой из четырех держав-победительниц и официальный фотограф. Советский журналист, корреспондент газеты «Правда» Виктор Темин так изложил свои впечатления. В окно гостиницы мне виден Нюрнберг. Нюрнберг 15 октября 1946 года. Мрачно и пустынно на его улицах. Ровно в 8 часов вечера по берлинскому времени мы, 8 корреспондентов по 2 от 4 союзных держав Советского Союза, Соединенных Штатов, Англии и Франции, явились в здание суда. Пришел шеф Нюрнбергской тюрьмы, американский полковник Эндрюс. И от всех 8 корреспондентов было взято обязательство не покидать здание тюрьмы, отведенных им мест, а также ни с кем не общаться до особого указания четырехсторонней комиссии. Полковник Эндрюс провел с приглашенных журналистов по зданию тюрьмы. Подсудимые еще не знали ни того, что их ходатайство о помиловании отклонено решением контрольного совета, ни того, что приговор будет незамедлительно приведен в исполнение. После осмотра тюрьмы, пишет Темин, мы проходим через двор, вернее тюремный сад, освещенный электричеством, к небольшому одноэтажному зданию. Здесь сегодня должна состояться казнь. Входим в здание. Прямо против двери три виселицы, окрашенные в темно-зеленый цвет. 13 ступеней ведут на эшафот. На чугунных блоках новые толстые манильские веревки, которые выдерживают груз более 200 килограммов. Основание эшафота высотой более 2 метров закрыто брезентом. Под каждой виселицей люк с двумя створками, которые открываются нажатием рычага. Казненный падает в отверстие на глубину 2 метра 65 сантиметров. Виселиц 3, но только 2 приготовлены для казни. Около них лежат черные колпаки, которые будут в последний момент накинуты на головы осужденным. Одна виселица запасная. Правый угол здания отгорожен брезентом. Сюда будут сносить тела казненных. Закончив осмотр, возвращаемся в отведенные нам комнаты в здании Международного военного трибунала. Время 22 часа. После объявления об утверждении приговора всем осужденным были надеты наручники. В 0:55 всех нас, 8 журналистов, проводят к месту казни. И мы занимаем указанные нам места против эшафота на расстоянии примерно 3-4 метров. Входят члены комиссии, медицинские эксперты, офицеры американской охраны от каждой из союзных стран СССР, США, Англии и Франции. Присутствует по 5 человек. Сюда входят генерал, врач, переводчик и 2 корреспондента. Все остальные занимают специально отведенные для них места слева от эшафота. У виселиц на эшафоте занимают место 2 американских солдата, переводчик и палач. В 1:11 16 октября первым вводят под руки Иоахима фон Риббентропа. Он бледен, пошатывается, секунду две стоит с полузакрытыми глазами, как бы в состоянии полной прострации. С него снимают наручники и связывают руки за спиной. В час 37 вводят Кальтенбруннера. Этот изверг был правой рукой Гиммлера. У него бегающие глаза и огромные руки душителя. Кальтенбруннер бросает умоляющий взгляд на пастора. Тот читает молитву. Кальтенбруннер блуждающим взглядом смотрит вокруг. Но бесстрастный палач накидывает ему на голову черный колпак. Все мы 25 человек, присутствовавшие при казни, люди разных рангов, возраста, национальности, взглядов, думаем в эти минуты одинаково. Виновников военных преступлений нужно наказывать сурово и беспощадно. 16 октября 1946 года четырехдержавная комиссия по заключению главных военных преступников распространила следующее заявление. Приговоры к смертной казни, вынесенные Международным военным трибуналом 1 октября 1946 года ниже указанным военным преступникам Иоахиму фон Риббентропу, Вильгельму Кейтелю, Эрнсту Кальтенбруннеру, Альфреду Розенбергу, Гансу Франку, Вильгельму Фрику, Юлиусу Штрейхеру, Фрицу Заукелю, Альфреду Йодлю, Артуру Зейс Ингварту были приведены в исполнение сегодня в нашем присутствии. Геринг Герман Вильгельм совершил самоубийство в 22 часа 45 минут 15 октября 1946 года. В качестве официально уполномоченных свидетелей от немецкого народа присутствовали министр-президент Баварии доктор Вильгельм Хогнер, главный прокурор города Нюрнберга доктор Фридрих Лейснер, которые видели труп Германа Вильгельма Геринга. После казни тела повешенных и труп самоубийцы Геринга положили в ряд, их сфотографировал официальный фотограф. Затем тела были преданы сожжению, а на другой день этот прах развеяли с самолета по ветру.